Вы получили мою телеграмму. Как я вам говорю, вам повезло. Публике ужасно полюбились ваши рисунки. Не знаю за что, но это так. Твердят о том, что у вас есть какая-то свежесть, какая-то непосредственность передачи, словом, что-то совершенно новое в манере изображать вещи. И так как все это по большей части доморощенные англичане, то они уверяют, что у вас есть какая-то особенная глубина взгляда, проникновенность. С полдюжины периодических изданий желают заполучить вас в сотрудники, а авторы книг желают, чтобы вы взялись их иллюстрировать. Дик сердито промычал. Мало того. Желают, чтобы вы выпустили ваши мелкие наброски для продажи, так как торговцы эстампами и рисунками думают нажить на них хорошие деньги и полагают, что затраченные на вас деньги явятся хорошим и выгодным помещением капиталов. Боже мой, как безотчетны вкусы толпы! Напротив, они весьма осмысленны. Толпа вообще подвержена внезапным, беспричинным увлечениям. И вот вы сделались случайным объектом одного из таких увлечений людей, утверждающих, что они интересуются так называемым искусством. В данный момент вы вошли в моду, вы божок, феномен, словом, все, что хотите. Я оказался единственным человеком, которому здесь было кое-что известно о вас. И вот я стал показывать наиболее нужным и могущим быть вам полезным людям те несколько рисунков и набросков, которые вы иногда дарили мне. Многие являлись даже в Центральный Южный Синдикат, чтобы ознакомиться там с вашими рисунками. И эти последние ценители вашего таланта, по-видимому, довершили вашу славу. Теперь счастье в ваших руках. Ну, нашли счастье. Вы называете счастьем, когда человек мытарился по белу свету, как бездомный пес в ожидании этого счастья. Нет, я, может быть, буду еще счастлив впоследствии, а теперь мне нужен угол, где работать. — Вот идите сюда, — сказал Торпингоу, перейдя площадку лестницы. — Смотрите, эта комната похожа на большую коробку или ящик, но она вам подойдет. Здесь у вас верхний свет, или как вы его там называете, и много места, а там позади маленькая спальня. Чего вам лучше? — Да, это хорошо, — согласился Дик, обводя глазами большую комнату, занимавшую чуть не треть всего верхнего этажа этого меблированного дома с видом на Темзу. Бледно-желтое освещение, проникая в комнату, позволяло видеть всю грязь и неприглядность этого помещения. Три шага отделяли эту комнату от лестницы, и еще другие три шага от дверей комнаты Торпингоу. Сама лестница тонула во мраке, слабо освещенном кое-где маленькими газовыми рожками. Снизу доносились голоса и обрывки фраз и хлопанья дверей во всех семи этажах, погруженных в теплый полумрак местной атмосферы. — И здесь вас ничем не стесняют? — осведомился Дик. Как истый кочевник, он научился особенно дорожить свободой. — Нет, делайте, что хотите. Вам дается отдельный ключ и предоставляется полнейшая свобода. Мы здесь все больше постоянные жильцы. Я не стал бы рекомендовать этот дом молодым людям из Союза христианской нравственности, но вам здесь будет удобно. Я занял эту комнату для вас, когда послал вам телеграмму. Вы удивительно добры и заботливы, милый друг. Я не думал, что вы пожелаете жить врозь со мной, сказал Торпингоу, положив руку на плечо Дика, и они принялись молча ходить по комнате, которая впредь должна была именоваться студией или мастерской. Послышался стук в дверь комнаты Торпингоу. — Вероятно, какой-нибудь разбойник захотел выпить, — сказал репортер, весело отзываясь на стук посетителя. Вошел отнюдь не разбойничьего вида маленький, довольно тучный господин средних лет, во фраке с атласными отворотами. Его бледные губы были полураскрыты, а под глазами выделялись свинцово-синие круги в глубоких впадинах. слабое сердце. — Очень слабое сердце, — сказал себе Дик, пожимая его руку. У него пульс чувствуется в пальцах. Господин этот отрекомендовался главою Центрального Южного Синдиката и одним из самых горячих поклонников таланта мистера Гельдера. — Смею вас уверить от имени Синдиката, — продолжал джентльмен, — что мы вам бесконечно обязаны, и надеюсь, что вы с вашей стороны также не забудете, что мы в значительной мере содействовали вашей известности. Он тяжело дышал, поднявшись на восьмой этаж. Дик взглянул на Торпенгоу, левый глаз которого на мгновение совершенно зажмурился. — Я, конечно, этого не забуду, — сказал Дик, в котором инстинктивно пробудилось чувство самозащиты. — Вы так хорошо оплачивали мои работы, что я никак не могу этого забыть, вы понимаете. Да, кстати, когда я устроюсь здесь, я пришлю к вам за моими рисунками, которые я желал бы получить обратно. Их там должно быть около 150 штук. — То есть, да... Я именно об этом и приехал поговорить, и боюсь, что мы не можем удовлетворить вашего желания, мистер Гельдер. За отсутствием всякого предварительного соглашения ваши рисунки являются нашей собственностью. Что вы хотите этим сказать? Что вы намерены оставить их у себя? Да, и мы надеемся на ваше содействие. Понятно, за известное вознаграждение вы поможете нам устроить небольшую выставку, которая, пользуясь поддержкой нашего имени и тем влиянием, каким мы пользуемся в печати, окажется небезвыгодной для вас, даже и в материальном отношении. А ваши рисунки принадлежат мне. Вы пригласили меня по телеграфу и платили мне самые жалкие гроши. А теперь... Еще думаете присвоить себе мои рисунки? Да черт побери, ведь это мое достояние!» Торпенгоу не спускал глаз с лица Дика и тихонько насвистывал. Дик молча зашагал по комнате, как бы соображая что-то. Ему представлялось, что весь его маленький запас рисунков пущен в продажу этим господином, имени которого он не уловил. Что его первое оружие, с которым он рассчитывал выйти на борьбу с жизнью, у него отнято, выбито из рук еще перед началом битвы этим представителем синдиката, того самого синдиката, которому Дик не питал ни малейшего уважения. Собственно, несправедливость этого поступка не удивляла его. Он слишком часто видел, что сильные мира всегда правы, чтобы быть слишком щепетильным в вопросе о праве и справедливости. Но он положительно жаждал крови этого господина во фраке, и когда Дик заговорил снова с преувеличенной вежливостью, то Торпенгоу хорошо знал, что это предвещает настоящую бурю. — Прошу извинения, сэр, но я желал бы знать, нет ли у вас какого-нибудь более молодого господина, которому вы могли бы поручить сговориться со мной об этом деле. Я говорю от имени синдиката и не вижу причины, для чего посвящать в это дело третье лицо. Вы не видите, но сейчас вы это увидите. Будьте столь добры вернуть мне мои рисунки. Посетитель с недоумением посмотрел на Дика и затем на Торпенгоу, прислонившегося к стене. Он не привык, чтобы бывшие сотрудники синдиката приказывали ему быть столь добрым и сделать то или другое. — Это, конечно, хладнокровный грабеж, — критически вставил Торпенгоу. — Но я боюсь, я сильно опасаюсь, что вы наскочили не на такого человека, Дик. Будьте осторожны, не забудьте, что мы здесь не в Судане. Примите во внимание, какую услугу вам оказал синдикат, познакомив публику с вашими работами, выдвинув ваше имя из мрака неизвестности. Это было неудачное замечание. Оно напоминало Дику о годах скитаний, проведенных в нищете и одиночестве, в борьбе и неудовлетворенности. И с этими воспоминаниями слишком резко сопоставлялся сытый джентльмен, желавший воспользоваться плодами всех этих мучительных годов. «Не знаю, право, как мне быть с вами», — задумчиво начал Дик. «Конечно, вы вор, и вас следовало бы поколотить до полусмерти, но вы, вероятно, умерли бы от этого. А я вовсе не желаю видеть вас мертвым здесь, в этой комнате, потому что это дурная примета, когда только что собираешься въехать в комнату. Но вы не горячитесь, сэр. Это вредно для вас. Не волнуйтесь». При этом Дик взял его за руку немного пониже локтя и в то же время провел другой рукой по неуклюжему тучному торсу джентльмена вдоль спины под фраком. «Боже правый!» — воскликнул он, обращаясь к Торпингоу. — И этот седовласый олух еще осмеливается быть вором. Я видел в Эснехе погонщика верблюдов, у которого ремнями содрали кожу за то, что он украл полфунта гнилых финников, и он был силен и крепок, как ремень, а этот мягок, как баба. Нет худшего унижения, как чувствовать себя в руках человека, который не хочет даже вас ударить. Глава синдиката стал тяжело дышать, а Дик продолжал ходить вокруг него, поглаживая его точно кошка, играющая с мягким ковром, ощупывая его, как опытный врач, и даже проводя пальцем по свинцово-синим впадинам под глазами и озабоченно качая при этом головой. И вы собирались обокрасть меня, присвоить себе то, что всецело мое. Вы человек, который не знает, когда ему придется умереть. Напишите сейчас же записку в вашу контору. Вы говорите, что вы глава синдиката. И прикажите отдать Торпингоу все мои рисунки, все до единого. Погодите минутку, у вас дрожат руки. Ну, вот теперь. Он подсунул ему записную книжку, ручку, и записка была написана. Торпингоу взял ее и ушел, не проронив ни слова. И Дик все ходил вокруг своего ошеломленного пленника, преподнеся ему один за другим такого рода советы, какие он считал полезными для его души. Когда Торпингоу вернулся с гигантским портфелем, он услышал, как Дик говорил почти ласковым голосом: «Я надеюсь, что это послужит вам уроком. А если вы вздумаете беспокоить меня каким-нибудь глупым иском за самоуправство, то поверьте мне, я изловлю вас где попало и поколочу вас. А вы после того умрете, да, вы и так недолго проживете. Ну а теперь идите, убирайтесь по-добру, по-здорову». Глава синдиката удалился ошеломленный, едва держась на ногах, а Дик вздохнул с облегчением. «Уф, ну и народ! Ни чести, ни совести! Первое, с чем бедная обездоленная сирота встречается здесь, это дневной грабеж, организованное воровство и мошенничество. Подумать только, какая черная душонка у этого человека! Рисунки мои все, Торп?» «Все 148 штук. Ну, признаюсь, Дик, вы начали недурно». Он сам напросился на это. Для него ведь это был вопрос нескольких фунтов, а для меня это было все. Не думаю, чтобы он возбудил судебное дело по этому поводу. Я дал ему совершенно безвозмездно несколько весьма хороших советов относительно его здоровья, и вообще он отделался дешево на этот раз. Ну, а теперь посмотрим мои рисунки. 2 минуты спустя Дик лежал, растянувшись на полу, погруженный в рассматривание содержимого портфеля, любовно и самодовольно посмеиваясь при мысли о том, за какие гроши они были приобретены. Время было далеко за полдень, когда Торпингоу подошел к дверям студии и увидел Дика, отплясывающим какую-то дикую сарабанду под окном в потолке. «Торп, ведь я работал лучше, чем я думал», — сказал он, не прерывая своей пляски. «Они положительно хороши, чертовски хороши, говорю вам. Я устрою выставку на свой риск и страх, а этот господин собирался отобрать их у меня. Знаете ли, что теперь я положительно жалею, что не побил его? — Полно вам, — сказал Торпингоу. — Лучше молите Бога, чтобы он избавил вас от дерзости и нахальства, от которых вам, как видно, никогда не избавиться. И привезите сюда ваши вещи, которые вы оставили там, где вы временно остановились. Да приведите этот сарай в сколько-нибудь благообразный вид. — А затем, — промолвил Дик, все еще топчась на месте и приплясывая, — мы ограбим египтян.